Слава и благодарность, дорогие братья и сестры, Господу, что Он дал возможность нам увидеть этот новый день и дал возможность прибыть на это святое место, где присутствует Сам Господь, незримо Своим Святым Духом. И мы пришли сюда для того, чтобы прославить Господа, для того, чтобы оглянуться на пройденный путь жизни нашей, увидеть наши недочеты, где мы не сделали то, что должны были сделать, где мы, может быть, не так сделали. И поэтому мы пришли для того, чтобы помолиться вместе, прославить Господа. Я перед молитвой прочитаю место Священного Писания, которое записано в послании к Филиппийцам, 4 глава, 6 стих и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Вы знаете, сколько сегодня нас здесь, и у каждого человека есть какие-то свои желания. Но у нас должно быть одно сегодня желание. Желание, как некогда Давид сказал: «Боже, будь милостив ко мне и благослови нас». Вот это самое главное желание, чтобы Господь благословил нас на этом святом месте. Но прежде чем просить у Господа благословения, мы должны посмотреть, что в моем сердце. Может быть, еще я в пути следования нахожусь, может быть, где-то мысли мои где-то далеко от, с этого места, но телом я присутствую, телом я присутствую. Вот поэтому, чтобы Господь освободил наше сердце и помог принять все, что скажет Бог. Он будет говорить нашим сердцам. Вы знаете, когда мы внимательно слушаем, оно остается на долгое время. Я в 60-х годах посетил Ленинград. Тогда был Ленинград. Но тогда, по-моему, не было нашего братства, потому что я даже не слышал. Вот, ну, был на Поклонной горе. И вот когда брат вышел говорить слово, думаю, что же он будет сейчас говорить? И это место Священного Писания до сих пор помню. Вот. Он прочитал: «Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас». И он говорил на это место. Вот. А сейчас уже не помню, забываю, надо записывать. Поэтому, я думаю, кто-то не помнит, может записывать. Места братья будут говорить назидательное слово, вот. Отчеты здесь будут проходить. И вот Господь говорит, что не заботьтесь ни о чем. Вы знаете, мы всегда заботимся, переживаем, волнуемся. Вот, даже вот, когда мы направляли путь сюда, и то просили: «Господи, Ты благослови этот путь, чтобы путь исследования было все нормально». Мы едем с братом, и вот две машины, самые дорогие машины стоят и разбиты. Вот думали они, что в это утренние часы у них такая трагедия будет, но мы всегда просим благословения. Под защитой нас Господь сопровождает наши пути, и Он управляет нашей жизнью. И вот сказано: открывайте свои желания пред Богом. Когда Иисус Христос был на земле, тоже приходили с различными желаниями. Приходили для того, чтобы уловить Христа в словах, для того, чтобы что-то поставить Ему на вид. Вот даже книжник подходит и говорит: «Учитель, скажи, какая первая заповедь?» А разве он не знал? Ведь он книжник, он прекрасно знал, какая заповедь. Но он пришел для того, чтобы как-то уловить. А Христос так кротко, Христос мог сказать: «Ты книжник, и ты не знаешь Писание». Да, Христос не ответил. Он так говорит, что первая заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей разумением и всею крепостью, и ближнего своего, как самого себя». Правильно ты сказал. Правильно ты сказал, книжник. Христос посмотрел на него и говорит: «Недалеко ты от Царства Небесного». Братья и сестры, можно знать Писание наизусть и быть недалеко. Никодим пришел беседовать со Христом, а Христос говорит: «Тебе должно родиться свыше». А он учитель, он знал Писание. Вот. А он говорит: «Тебе должно родиться свыше». Ну, и там беседа продолжается, как это можно, вот, и Христос объясняет. И вот приходили с различными желаниями. Приходили, мать Завидеевых тоже пришла, у нее прекрасное было желание, чтобы сыновья были со Христом. Притом по правую и по левую сторону. Еще выше, еще выше. Да, а Христос говорит, вы не знаете, что просите. Бывает такое, что мы просим, и не то, что угодно. Вот. Но Господь отвечает на наши молитвы, те, которые угодны Ему, которые мы просим по воле Его. Мне больше всего нравится желание, когда елены пришли и сказали, нам хочется видеть Иисуса. Ну, идут, говорят Иисусу, что пришли елены, хотят видеть. Ну, Христос сказал там, если падшее зерно не умрет, то не принесет плода, а если умрет, принесет много плода. И вот мы, я думаю, что мы сегодня пришли для того, чтобы прежде всего видеть Иисуса, чтобы Он присутствовал незримо Своим Святым Духом и благословил нас. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Вот и в этом наша нужда, наше желание, наша будет просьба к нашему Господу, чтобы Господь поистине послал то, что... чтобы Господь благословил нас на этом месте, чтобы Он благословил братьев, которые будут передавать Слово, чтобы это Слово достигало наших сердец, вот, чтобы мы не просто пришли посмотреть друг на друга, но это тоже хорошо поприветствовать, порадоваться вместе, встретиться, ведь такие общения очень редко бывают, и когда на таких общениях хочется и того видеть, и того, но мы ограничены временем, но это радостная встреча. И поэтому пусть Господь поможет нам, и в этот час мы будем молиться, будем обращаться к Господу и скажем, Господи, Ты благослови нас, нам хочется, чтобы и Ты благословил, чтобы Ты присутствовал с нами на этом месте. Аминь. Будем молиться.